В последней главе книги Откровения есть такие слова. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Я начну нашу беседу с такого тезиса, с такого утверждения. Музыка – это вопрос освящения. Есть вопросы в христианской жизни, вопросы спасения, с которых все начинается. Это вопрос взаимоотношений с Богом, вопрос покаяния, вопрос признания себя грешником, вопрос веры и прочее. Есть вопросы освящения. Святой да освящается еще. Он святой. Святой, потому что таким его сделал Христос. Но если он не освящается, святой ли он? И возможно ли спасение без освящения? Читаем в послании евреям. Христос, 10 глава послания евреям, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Повеление Христа – будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Невозможно понять иначе, как через призму освящения. Как бы мы ни старались, своими усилиями к совершенству мы прийти не можем. Даже такой ответ, подражая Христу, мы становимся совершенными, но своими силами мы не сможем прийти к подражанию святому непорочному Сыну Божьему. Как тогда? Как иначе? Вот он ключ. Послание евреям. Христос сделал совершенными не освященных, а освящаемых. Это совершенно точный перевод. На самом деле апостол Павел именно так сказал. Совершен тот, кто освящается. Немного трудно, но если вдуматься, все понятно. До тех пор, пока мы на пути освящения, мы во Христе совершенны. Как только мы сказали себе, все, достаточно, я уже вот много вникаю в себя, наверное, уже не буду дальше углубляться тем, чтобы заниматься освящением личным, мы потеряли совершенство. Совершенство – это процесс динамичный, это путь, который закончится с нашим последним вздохом. И освящение – именно освящаемые Христом становятся совершенными в Нем. Есть, конечно, в Библии понятие «освященный». Мы освящены жертвой Христа, но и освящаемся. Подобным образом спасены, но спасаемся. Классический пример приводит Лот, которого вывели ангелы за руку. И он говорит, вот ты спас меня, одному из ангелов, спас. А ангел что ему говорит? Спасайся на гору. Ты спасен, ты вышел из Содома, но один взгляд – соляной столб, вечный памятник для всех поколений. Мы спасены, но спасаемся. Мы освящены, но освящаемся. И музыка – это один из таких вопросов, одна из граней нашего освящения. Одна из граней очищения, а потому братство наше избрало этот путь еще с самого начала. Освящение, отделение, потому проходит служение освящения в церквах, когда больше люди узнают, и то, что вчера казалось нормальным, сегодня открываются глаза, так это же неправильно. И человек за это просит прощения у Бога. В нашей церкви как-то проходила беседа, о лечении гомеопатическими средствами, ну и вообще о нетрадиционной медицине. Есть медицина народная, которая использует средства естественные, травы и прочее. Это все нормально, потому что это природа, созданная Богом для нашей пользы. Но есть медицина нетрадиционная, в противовес официальной или традиционной медицине, где сами медики ничего объяснить не могут. Как помогает гомеопатия? Каким методом руководствоваться они и как работает, по какому принципу иглоукалывание. Я спросил доктора, который мне назначил эту терапию. Объясните, вы, как человек с высшим образованием, что мне доступно, как действует это лечение. А это вы идите к китайцам, пусть они вам объясняют. Мы знаем, что это как-то помогает, а объяснить ничего не можем. Я говорю, тогда, извините, это лечение я не буду на себе испробовать. И проходила беседа в церкви на подобные темы. Заканчивается служение к служителю, очередь на исповедание. И я осмысливаю, что же происходит. Пришли на богослужение все члены церкви. В прошлое воскресенье участвовали в заповеди Господней, чем свидетельствовали о готовности, о смерти Господней возвещали, доколе Он придет. А теперь, услышав что-то и открыв еще одну грань освящения для себя, спешат над этим путем пройти еще дальше. Святой, да, освящается еще. Пока не знали, не было греха. А как узнали, теперь закрывать глаза и делать вид, что слепы – это безумие. Музыкальные вопросы понятны далеко не всем. И не только в среде людей, далеких от музыки. Не всем музыкантам понятны эти вопросы. Это вопрос очищения. Очищение нашего духовного человека, нашего музыкального лексикона, нашего багажа, нашей базы музыкальной. И насколько мы сможем сегодня в этом продвинуться, наверное, зависит от каждого, насколько сердце готово к восприятию. Мне бы хотелось поделиться теми рассуждениями, которые у меня возникли о музыке, вот уже не в одной местности и не с одним кругом братьев и сестер на эту тему мы беседовали. Прочитаю в основании текст из Евангелия от Матфея. Это глава 12, стих 35, 34, вторая половина. «От избытка сердца говорят уста». Это закон. Христос изрек эти слова не в форме предположения, возможно, или старайтесь привести в соответствие, чтобы вот у вас так получалось, что в сердце, чтобы вы старались так и говорить. Не нужно к этому прилагать никаких усилий. Это закон. Христос говорит, чем наполнено сердце, то будет исходить из уст. Говорят уста. В такой утвердительной форме сформулирована эта истина. А что говорят уста? Что из уст исходит в данный момент? Слова. Слово. Идем глубже, вникаем и рассуждаем о сути вещей. А что есть слово? Текст на стене позади меня – это слово или еще не слово? Или это не совсем слово? Мы его читаем и воспринимаем как слово. А какая разница – это слово и произнесенное? Разница в том, что записанное слово – это буква. А озвученное слово всегда приобретает оболочку звуковую и оболочку, которая называется интонация. И от того, в какую интонацию облечь то или другое слово, оно иногда изменит свой оттенок, а иногда коренным образом изменится его значение. Потому слово – это не только буква, это воплощение, это соединение смысла и интонации. Вот оно, что слово. Записанное слово – это буква. Озвученное слово – это дух. А Христос говорит, слова мои – суть, дух и жизнь. Буква убивает, дух животворит. Какой дух? Иов спрашивает одного из своих друзей, какой дух говорил в тебе? Чей дух? Что за дух исходил из тебя? Что он имеет в виду? Что кто-то из его друзей одержим? Нет. Он понимает, что словесный поток словесной информации – это дух. Это не сотрясание воздуха. Это намного больше. Мысль, соединенная, облеченная в ту или другую интонацию, имеет колоссальное значение, сильнейшее. Я приведу пример в подтверждение. Я уже не однажды проводил этот эксперимент. Сейчас я произнесу одно и то же слово 4 раза с разной интонацией. А вы помогите определить, какая интонация была заложена в тот или другой момент. Меня попросили на богослужении, подай, пожалуйста, сборник. И я отвечаю, возьмите. Или так, возьмите. Или так, возьмите. Или так, возьмите. В первом слове я 4 раза произнес одно и то же слово, или не одно и то же. В первый раз какой была интонация? Возьмите. Пожалуйста, сестры из первого ряда, как вам кажется? Возьмите. Это что за интонация? Еще как можно сформулировать? Как? Официально. Хорошо, достаточно даже 2 определений. Во втором случае возьмите. Доброжелательно, еще как можно. Братья, что? Участливо, достаточно определений. В третьем случае возьмите. Да, это не совсем равнодушно, это совсем не равнодушно. Это пренебрежительно, это, как еще кто-то сказал, надменно, может быть. А в четвертом, возьмите. Игриво, кокетливо. Я не знаю, удивлю вас или нет, друзья, я, наверное, 8-й раз провожу этот эксперимент. Все люди говорили одно и то же, то, что сейчас сказали вы. Это удивительно или нет? Я произнес 4 разных слова или одинаковое слово. Буквы одинаковые, а дух совершенно разный. И язык интонации нами усваивается независимо от нашего воспитания, независимо от нашей подготовки. Сестры из Германии, которые недостаточно часто русским языком пользуются, вы согласны вот с тем, как мы сейчас анализировали? Вы также воспринимаете, да? Даже если бы слова этого не знали значения, по интонации уже можно понять, каким духом заряжен человек в тот или другой момент времени. Интонация воспринимается человеком без, не требуя толкования или специально. Вот сейчас я буду говорить тебе доброжелательно, слушай внимательно. Вот это доброжелательная интонация. Это совсем не нужно. С вот такого возраста человек уже знает, его зовет отец. Сыночек, бежит, что-то будет сейчас. Сыночек, и он думает, бежать или не бежать навстречу. Одно и то же, все, он с 2-3-летнего возраста уже знает значение интонации, он чувствует. Интонация, подобно электрическому заряду, возникает в нашем сердце, от избытка сердца изливается и наполняет сердце слушателя. И тот, кому я сказал доброжелательно, возьмите сборник, приятно ему станет на душе, что вот такое нашел он отклик дружественные. А кому я сквозь зубы процедил, тот, ой, лучше бы не подходил, лучше у кого-то другого попрошу. И это сильнейшее средство воздействия на людей – интонация. У православных есть такой тезис. Слово Божье настолько свято, что никакая человеческая интонация не способна его передать. Поэтому мы будем в своих литургиях читать Слово Божье безо всякой интонации. Как они его читают, вы знаете. Пример приводить не надо. Они вышли из положения, они попали в ловушку. Потому что без интонационного слова в принципе быть не может. Как только слово вышло из наших уст, оно получило ту или другую эмоциональную окраску. А эмоции бывают не только со знаком плюс 10 или минус 10. Бывает что-то около нуля. Есть интонации безжизненные, сухие, вялые. Но это тоже интонация. Ноль – это тоже цифра. И белый цвет – это тоже цвет. Поэтому можете красными чернилами записать. Без интонационного слова не бывает. Мы изливаем из себя разные заряды интонации по нескольку десятков и сотен раз в день. При всяком общении с людьми от нас исходят разные импульсы. Мы друг друга заряжаем или заражаем, смотря от того, какие наши интонации. Впечатляем этим. И вот так происходит формирование. Друг друга мы обтесываем этим. Но вы спросите, какое же это отношение имеет в виду к музыке? Беседа вроде как о музыке сегодня. Самое непосредственное. Слово, спетое, имеет еще большую интонационную силу, чем слово, озвученное речевым способом. Потому что, говорит исследователь, серьезнейший музыкант, профессор, музыкальная интонация, выросшая из зерна речевой, прояснила ее до такой степени, что музыкальная интонация стал подвластным весь избыток сердца, о котором говорит Господь. Музыкальная интонация выросла из зерна речевой. А по-другому быть не может. Что такое тогда музыка, как не передача вот тех избытков того или другого человека, композитора, исполнителя, певца? И сразу хочу оговориться, что в музыке понятие интонация имеет три смысловых оттенка. Первое значение – интонация в смысле звуковысотного интонирования. Говорят, у тебя плохая интонация, ты занижаешь, ты плохо ориентируешься в ладу. Вот это значение слова интонация нас сегодня не интересует. Это техническое значение интонирования в смысле. Есть интонация в смысле исполнительская манера того или другого певца, музыканта. И есть интонация как музыкальное средство, какие-то мелодические обороты, которые композитор применяет в том или другом случае для выражения слова, когда пишется мелодия, вот там есть обороты, куда что-то закладывается композитором. Вот этот третий случай нас тоже не особо будет сегодня интересовать, а больше всего второй случай, второе значение слова интонация, то есть исполнительская манера, подача уже готового, кем-то написанного материала, а подать-то можно очень по-разному. Готовое стихотворение можно так прочитать, что оно душу перевернет, что оно всколыхнет все глубины сердца. А можно так прочитать, что вообще никто ничего не поймет, о чем речь шла, что там за стихотворение звучало сегодня. Можно Слово Божье так читать, что убить дух этого слова. Меня спрашивают после одной беседы, так что же, получается, мы при чтении, при озвучивании Слова Божьего можем как-то влиять на его смысл? Друзья, не можем, а влияем самым непосредственным образом. Влияем, когда мы озвучиваем Слово Божье. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Ну, на нас лежит эта ответственность найти правильную интонацию, соответствующую, которую сам Дух Святой заложил в этот текст. А если не нашли? А если читают так? Откровение, песнь Моисея Агнца, «Великие чудные дела Твои, Господи, Боже Вседержительца». Мне хочется остановить, крикнуть, стой, там не то написано, там этого не написано, что ты читаешь. Там написано вот что, «Великие и чудные дела Твои, Господи, Боже Вседержитель, Царь Святых». Ты подумай о том, что ты читаешь, а потом читай. Ты проникнись. А если не проникнулся? Если вот так мимоходом из нас слова вытекают, не всуе ли это? Не тот ли этот случай, о котором Христос говорит здесь дальше, в Евангелии от Матфея, после того, как мы прочитали от избытка сердца, глаголит уста, добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, быть по-другому не может, злой, злое из своего сокровища. И пример приводит Христос. Какой же, хотелось бы нам знать. О каких будет Он говорить в случаях ответственности, когда мы за слова в особом ответе перед Богом. Вот он пример. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Праздное слово. Разве оно не безобидно? Вот так невдумчиво произнести что-то, праздно. Праздно – это лениво. И славянский текст так говорит, и греческий оригинал. Праздное слово. Если бы Христос сказал за злые слова, за гнилые дадите отчет, это понятно. Нет, Он смотрит глубже. Если ты слово произнес, оно не из сокровищницы твоего сердца, не из сокровищницы веры, не пропитано той животворительной интонацией, чтобы благодать исходила, добрая к назиданию слушающих. А вот так праздно мы за эти слова дадим ответ. Почему мы так произнесли? А особенно, если это касается имени нашего Господа. Послушаем музыкальный пример. Исполняет произведение, там звучит имя Господи. Первый пример. Звучало имя Господне, а с какой интонацией, как бы вы оценили, братья, как вам кажется? Как? Молитвенно, еще какие бы, трепетно, еще благоговейно. Я этого слова очень ждал. Это как нельзя лучше характеризует это исполнение. А иначе быть не может. А мы по-другому Христа не знаем. Мы так Его познали, мы так Его приняли, и так молимся Ему. Но можно же и по-другому. Послушаем другой пример. Следующий. У дороги лилия цвела, пыль над ней не раскружила серая. Все часы была чистая, прекрасная и белая. Господи, среди земных дорог. Тоже прозвучало имя Божье. А с какой интонацией? Как, братья, вам кажется? Как? Я плохо слышу. Легкомысленно, еще какие варианты? Как между прочим, я знаю, на базаре бабушки иногда так произносят, но для них это не имя, для них это междометие. И мне так обидно за этих исполнителей. Может быть, они серьезные люди, может быть, они не так живут, как они спели, но спели они отвратительно. Имя Господне вот так произнести невдумчиво, между прочим, так вот. Мы так молимся, в своих молитвах мы так употребляем. Если так, то, может быть, стоит задуматься, потому что это направление в современном богословии. Не извести Христа на уровень с собой поставить. Христос мой друг, вот так похлопаю по плечу, эй. И вот так, по-небратски, отношения с Богом. Это современное харизматическое богословие. Может быть, что-то у них есть. Я сегодня ни одной фамилии не назову, потому что суть не в фамилиях, и не в группах, и не даже в регионах, где что там рождается. Один и тот же человек, один и тот же исполнитель, в зависимости от того, каким избыток сердца выявляется, может разное воспроизвести, разную интонацию. Но эта интонация действительно легкомысленная, невдумчивая, за между прочим, к сожалению. Я еще раз процитирую того музыковеда, фамилия его Медушевский, кто занимается исследованиями, можете найти информацию о его труды. «В древности на Востоке не допускали чиновников к государственной службе без знания прекрасной музыки. Такую же мысль поддерживал и мыслитель Платон. Какие мудрые были раньше люди. А ведь ничто не изменилось и в наши дни. Музыка не стала менее действенной силой жизни. Стоит чуть-чуть повернуть рычаг интонации, и перед нами уже совершенно иное, неузнаваемое общество с новыми физическими и психическими болезнями. Иной дух власти, иной дух хозяйствования со всеобщей продажностью, предательствами, воровством, наемными убийствами, могущество интонации понятно. Ведь дух вседозволенности через распущенную интонацию входит в человека с внутриутробного возраста, сильно сказано. Дух вседозволенности входит в человека. Еще с того момента, когда он ничего не осознает, но мама его слушает развязанные, распущенные интонации. Музыку какую-то слушает, в каком-то общении пребывает. И младенец уже заряжается этими интонациями. Меня спросили, так что же теперь человек тогда обречен, если так все случилось в его жизни? В буквальном смысле обречен. На нем висит, да, висит это дамоклов меч, это интонации, которые формируют его характер и судьбой. Выход один – родиться второй раз свыше. Духовное рождение решает эту проблему. Ни тленным золотом или серебром искуплены вы от суетной жизни, преданы от отцов, а кровью Христа. Родители, прекрасные наши добрые, уважаемые, оставляют нам, хотят того или нет, багаж, суетную жизнь. И от этой жизни, от этих недобрых склонностей, от этих ошибок наших родителей, нас искупляет только кровь Христа. Только его жертва способна изменить наш внутренний мир. Наше сокровище тогда становится добрым, и, соответственно, из уст уже будет доброе исходить. Пожалуйста, пример седьмой озвучим сейчас. Мы говорим об интонации, послушаем еще под номером семь. Я хочу рассказать всю печаль моей души. Я буду ждать, Господи, Тебя. Буду ждать Тебя с самого утра. Верю, Ты придёшь. Звучит исполнение. Довольно так все приятно, все так ложится хорошо, проникает прямо вот туда, так хорошо, такое слово. Меня спрашивают, ну как? Как? Я пытаюсь анализировать, подхожу сначала, читаю текст, как он есть. Я тебя буду ждать на рассвете дня в тиши. Тебя, кого тебя? Ну, допустим, это он к Богу обращается. Это где-то дальше в припеве уже сказано так. Я хочу рассказать всю печаль моей души, я буду ждать, Господи, Тебя, буду ждать Тебя до заката дня. Верю, Ты придешь, снимешь боль мою, знаю, все поймешь, я Тебя люблю. Ну, слова вроде бы, да, о Боге, вроде бы молитвенное обращение к Богу. Что тут сказать? Музыкальное сопровождение спокойное, располагающее, приятное. Нет ни ударника, никакого такого чего-то броского. Ну, что-то меня настораживает. Я не могу разобраться сам в себе до тех пор, пока эта песня не подходит к завершению. Следующая дорожка, следующая. А вот как звучит завершение, и тогда мне все ясно. Я тебя люблю. Три слова. Три слова. У всех одинаковые ассоциации сейчас возникли. Не нужно комментировать, где и кто такие слова говорит. Нет, друзья, мы можем вообще в молитве к Богу вот так прямо сказать: «Господи, я тебя люблю». Можем. Кто так говорил в Библии? «Люблю тебя, Господи». Давид молился так. Петр говорил на берегу Генисарецкого озера, тоже он употребил. «Ты знаешь, Господи». Но невозможно себе вообразить, чтобы эти мужи Божьи с такой интимной интонацией обращались ко Христу. Понимаете, что делает интонация? Сказать «возьмите» или сказать «возьмите» – это совсем разные слова. Сказать «Господи, ты знаешь, я люблю тебя» или вот так, я повторять не буду. Это скверная интонация. Есть во втором послании Петра, значит, в первой главе такой длинный текст. Он много стихов там растянут, много мыслей. И на одну только мысль я обращу внимание. «Удалившись от господствующего в мире растления похотью». Там дальше мысль, что нужно показать в вере, и все продолжается. Но как бы, между прочим, Петр говорит, что вы, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Госпожа похоть под своим каблуком весь мир держит, вот тот мир. Там все чиновники, там все интеллигенты, там все бомжи и пьяницы под каблуком похоти. Там похоть – это движущая сила бизнеса. Сегодня, если певица не имеет средств воздействия на эти чувства, низменные чувства публики, она никакую карьеру себе шоу не сделает. Там нужно иметь соответствующий облик, там нужно уметь соответствующие интонации подбирать. И похоть в мире господствует на всех этажах. А что она делает в церкви? А каким образом и через какие шлюзы питаются верующие люди и потом начинают молитвенно к Богу обращаться с такой разнузданной интонацией? Она была и с самого начала песни. Там просто не было этих слов таких ярких, чтобы выявить. Вот в конце мне все ясно. Потом я переслушиваю от начала песню. Там все пропитано, эти придыхания. Это такая подача мягкая, задушевная. Вот как будто бы что-то еще. И неприятно теперь. Мне так неприятно за этих исполнителей. Или они неосознанно. Или подхватили что-то от кальвинистского учения. Потому что кальвинизм имеет свою точку зрения по поводу музыки. Джош Макдауэлл, известнейший и сильнейший богослов в западном мире, издал недавно статью. Он утверждает, что музыка сама по себе не содержит прославления. Музыка – это звуки, а главное – это слово. Слово содержит прославление. Поэтому звуки могут быть любыми. Вы берите себе хоть популярный стиль, хоть рок-музыку, любой стиль, лишь бы слова были хорошими. Слова-то хорошие, а интонация их перевернула с головы, с ног на голову, простите. Интонация им противоположный смысл придала. Противоположный. Невозможно теперь это воспринять как серьезное. Еще один пример послушаем. Теперь я попрошу вас вспомнить текст известного гимна. Есть сборники «Песнь Возрождения». Наверное, их немного в зале сейчас. Если в сборнике есть, то там это номер 501. «Куда теперь идти мне?» Вспомните. Я уверен, что вы знаете первый куплет и припев. Больше не надо. Мысленно повторите про себя этот текст и с той задачей ответьте себе на вопрос. Какую нужно здесь интонацию вложить, чтобы передать этот текст? Или точнее, какую интонацию заложил автор в этом тексте? Куда теперь идти мне? Куда направить путь? К земным ли благам жизни, где можно отдохнуть? Лишь там найду покоя, лишь там не будет слез, лишь там забуду скорбия, где царствует Христос. Я попрошу преподавателя по технике речи пройти сюда. Не смущайтесь, пожалуйста, кто здесь есть в зале, Катя или Оксана. Катя, пройди, пожалуйста. Просто у меня не было другого случая, чтобы пригласить вас. Озвучь. Первый куплет и припев, не больше. Куда теперь идти мне? Куда направить путь? к земным ли благам жизни, где можно отдохнуть, лишь там лишь там найду покоя, лишь там не будет слез, лишь там забуду скорбья, где царствует Христос. Благодарю. Свое влияние оказывает волнение, конечно, тем более это экспромт, это ничего без подготовки. Возьми, пожалуйста. Но я не в сравнении даже. Может быть, вы хотите, чтобы я противопоставил? Нет, нет. Просто я хочу докопаться, какой же смысл хотел вложить автор. Слова-то прозвучали, но какую интонацию хотел здесь передать автор? Ну, так же, как вы определяли интонацию в предыдущих случаях, дайте в двух словах. Какая интонация? Как? Вопросительно. Друзья, вопрос может быть самым разным. Вопросительная интонация – это техническое определение, это еще не избыток сердца. Вопрос бывает ехидный, искренний, и там целый спектр. Какой может быть вопросительная интонация? Я говорю об избытке сердца сейчас. Пожалуйста, искренне, ну еще. Еще ваши предложения. Размышления. Даже какая-то боль, внутреннее состояние, да. Так, и еще пару ваших предложений. Еще уточните. Тревожное, ну, может быть, еще. Крик? Ну, крика, наверное, это сильно было бы. Крик, наверное, нет. Души, вот эту приставку я бы взял. Но что-то помягче, чем крик. Крик, как? Мольба души, ну, мольба, искание души, хорошо, хорошо, значит, искание, размышление, искреннее размышление, стон, борьба какая-то, хорошо. Озвучь, пожалуйста, пример под номером 5. Отражение избытка сердца. Человек, который действительно размышляет над жизнью, которому эти вопросы не безразличны. Он не мимоходом их, куда тебе... Нет, куда тебе идти мне? Вот так сел, обхватил голову руками. Куда? Там был. Нет, там нет покоя души. Это уже пробовал. И за это брался. Ну, куда еще идти мне? Вот состояние. И потом озарение в припеве. Лишь там найду покой. Но это единый образ. Это все размышление. Сам себя спрашивает, сам себе отвечает. В переживаниях находится вот исполнительская манера, которая соответствует заложенной автором интонации. А вот следующий пример. 6. А это что за интонация исполнительская? Друзья, пожалуйста, тише, тише. Продолжаем беседу. Что? Безразличная? Ну, прям-таки безразличная, нет. Прогулочная, да? Куда теперь идти мне? Простите. Знаете, с чем я столкнулся вот в ходе этих рассуждений? С тем, что с интонацией речевой нет никаких проблем. Когда первый эксперимент, во всех случаях, приблизительно вот в одном русле были ответы. Когда я произношу слово с той или другой интонацией, и все люди понимают, что я имел в виду. Когда звучит музыкальная интонация, люди теряются. Люди говорят, это торжество, это радость спасения. Некоторые такие ответы звучат. И приходится уточнять, так ли это, друзья, почему мы так теряемся? Что с нами такое произошло, что мы перестаем различать черное, белое, горькое, сладкое? И как возможно? Ну, вы, кажется, что-то назвали, вот то, что на самом деле. Повторите, пожалуйста, какая-то интонация. Легкомысленно, еще. Да. Но это не та интонация, о которой мы рассуждали. Мы же текст разобрали, мы вникли. Мы хотим подать его так, как это должно быть, слово. А все другое. Вот что пишет по этому поводу Медушевский. И совсем страшно, когда небрежно расслабленным треньканьем под гитару сопровождается слово святое, ну или под синтезатор, вот так. Если так страшна пустота расслабленного неверия, что же тогда говорить об интонациях разнузданных, лживых, сатанически злобных и заражающих сердце энергиями тьмы? Небольшая синкопа в угоду молодежному вкусу мгновенно дает оттенок подтрунивания, как бы условности слова святого. Понимаем, что такое условность? То есть я говорю и сам до конца не верю в то, что я говорю. Я подтруниваю над этим словом. Вот что дает синкопа. А синкопа разная бывает. Он говорит о тех самых синкопах, а вот таких. Есть синкопа серьезная, а синкопа как бы в уступок молодежному вкусу, чтобы уступить и как-то интересно было. Чтобы... И что дает эта синкопа? Это синкопа шутя. Это синкопа условно. Я говорю, и предполагается, что сам в это не верю. Вот такая условность получается. Раньше в войну торжественно возглашал по радио Левитан. Говорит Москва. Люди чувствовали в его голосе величие страны, пусть даже и советское величие. Сейчас на телевидении возобладали противоположные интонации. Все там тараторят, а мы знаем, кто тараторит. Бесы. Эти их страшные интонации становятся стилем жизни для многих, копируются людьми. Опасны те звуки, через которые проходит бесовская сила. Реклама, переводной фильм. Все это часто несет зло. Бес придумал очень хитрый ход. Кривляющуюся интонацию. «Да, вот я такой плохой». И непонятно, то ли это игра, то ли это действительно такое. Сила интонации неоспорима. А потому, насколько это важно, вникнуть, проникнуться. Мы узнаем дерево по плодам, мы узнаем состояние духа исполнителя в зависимости от того, какая интонация, какое слово исходит из уст его. Мы узнаем человека высокомерно по его речам. Несколько предложений, и наше сердце съеживается в сознании. К этому человеку так просто не подойдешь. Он себе цену знает. Несколько слов спетых, одна музыкальная фраза, и мы уже чувствуем. Это певец с высоким мнением о себе. Да, бывает и так. Есть интонации зажатости, интонации закомплексованности, которые мешают нам раскрыть глубину текста, которые делают наше исполнение скомканным, невнятным, невыразительным. От них тоже освобождаться нужно, но они не так пагубны хотя бы, как все то негативное, о чем мы говорили прежде всего. Но неодобрительно я говорю о них. Если упоминаю, друзья, мы призваны быть служителями слова, а потому нужно относиться к слову с должным вниманием. Это экзамен по служению словом, это наше декламирование стихотворения или это наше сольное пение. Мы в ответе перед Богом за то, какой дух из уст наших, какое слово мы несем, чем мы заряжаем слушателям, если уже таким термином воспользоваться. Мы передаем состояние нашего духа, передается и другим. И потом вся церковь этим назидается, на этом строится. А что за материал? Золото, серебро, хорошо. А если сено, если солома? Это основа наших интонаций. Если вот такие легкомысленные, взвешен на весах и найден очень легким. И конец известен такого человека. Глубина интонаций зависит от глубины нашего духовного мира, нашего человека, насколько он укоренен во Христе. А потому призывает апостол Петр: возрастайте в познании Христа. Чем лучше вы будете узнавать Христа, тем больше его характер будет становиться частью вашего характера. Мы друг друга знаем с разной степенью, с кем-то знакомы вчера, а с кем-то уже не один год. И все равно живем под одной крышей и что-то еще узнаем друг о друге. Я пользуюсь этой аналогией, мы узнаем друг друга. Вот подобным образом мы всю жизнь будем узнавать Христа. Или, лучше сказать, должны узнавать Христа. А если нас это не интересует, если не это предмет наших духовных устремлений, если наш внутренний мир сосредоточен на чем-то другом, то откуда мы будем черпать багаж интонационный? Христов образ, его характер, его слова – это эталон. Но понять их можно, только изучая Священное Писание, только вникая в глубину. «Исследуйте Писание, а они свидетельствуют обо мне», – сказал Христос. И исследуя Слово Божье, мы будем больше познавать его и, следовательно, больше освящаться, больше будет очищаться наш интонационный багаж. Еще одно произведение предложу, номер 611, сборники песен Возрождения, для анализа. «Мой дом на небе». Вспомните, пожалуйста, первый куплет только. Я уверен, что все вы его знаете наизусть. Какая интонация заложена здесь автором? Наверное, я не буду уже никого стеснять просьбой озвучить, потому что понимаю, что все, что делается на ходу, не всегда бывает достаточно выверено и так, как хотелось бы. Тоска, предположение. «Мой дом на небе, за облаками, где жизни вечной или новой? Новой уже нет конца. Друзья, родные, там будут с нами петь песни славы, там у Отца. Ожидания еще». Пожалуйста, громче. Тоска? Как? Рассказ? А восторг? Восторг. Это приблизительно так. «Мой дом на небе, за облаками, где жизни новой уже нет конца». Так с восторгом это произнести? Или немножко не то? Мне тоже высказывали предположение, что здесь радость. Утверждение, а тогда, как в бурю с моря моряк стремится причалить в гавань, чтоб отдохнуть, так рвусь я сердцем в жилище света, где отдых ждет всех свершивших путь. Да, утверждение, но и оттенок стремления, оттенок того, что я еще не там, мой дом на небе, но буду петь песни славы, а пока я не там, пока я здесь песни пою, другие в миноре. Пока, да, это утешение, это надежда, которую мы видим гадательно, смутно. Ну, это утверждение, бесспорно, но это не вера, это скорее надежда. Это надежда, которая еще не вполне. Вот когда увидим, как он есть, тогда это утверждение. А сегодня это еще взгляд в будущее. Родные там, а я и здесь. И о какой радости речь, о каком восторге может быть. Пример под номером 12, пожалуйста, озвучь. облаками, где жизни новой уж нет конца. Вот так с радостью нужно петь, да? Как вы предположили, с восторгом. Так удачно, да? Так он подобрал интонацию. Даже лад ему пришлось изменить немножко. Он считает, что это сильно так тоскливо петь о небе, это не подходит. Он хочет уже там быть. Или там так не поют. Друзья, там таких интонаций мы не услышим. А здесь искать благоговейных интонаций, искать интонации, которые рождаются от молитвы, от верного прочтения Слова Божьего. Вот наша задача сегодня. Искать их потом при прочтении текстов, песен, в которых тоже растворено Слово Божье. Каждый христианский гимн построен на цитате. Вы только постарайтесь, вы найдете. Каждая глубокая духовная песня, чем она глубока? Потому что корни ее в Слове Божьем. Если не дословная цитата, то мысли, база, все равно это Слово Божье. А потому песни живут не один век и не одно тысячелетие. И находить... Кто-то говорит, ну что, должны тогда все христианские интонации быть тоскливыми, унылыми, нам это в укор ставят. Да нет, конечно. Например, 14-й. Если само слово радостное, утешительное или убеждающее, то интонация соответствующая должна быть. Какое слово, такая интонация соответствующего. Может быть, больше нужно поэтам нам писать, нашим поэтам писать мажорные стихи, чтобы появлялись мажорные песни. А то, что не за стихотворение возьмешь, там жалоба, там, Господи, я устал, у меня уже сил нет идти. Вот такие песни появляются, потому их все больше в последнее время. Но это отдельная тема для рассуждений, больше для тех, кто стихами занимается. А в целом, какой текст из него нужно, исходя... соответствующую интонацию подбирать исполнителю. Мы сегодня рассуждали об исполнительской интонации музыканта или певца. Какие у вас будут вопросы? Не готовили вопросы, да? Ну, тогда, друзья, я хочу подвести итог. Самое лучшее – призвать к молитве. У кого-то уже созрели какие-то мысли, выводы. Кто-то уже связал себе тему музыкальную с темой освящения. Кто-то нет. Кто-то считает, что это все слишком усиленно. А может быть, как-то натянуто, у кого-то такие мысли сейчас, ну зачем уже так строго? Но, друзья, будьте честны с самим собой, будьте искренны перед Богом. Он с искренним обязательно поступит искренно. И искаженный мир наших представлений очищается только у Голгофы. Только в близком общении с Богом мы поймем суть вещей, мы поймем, где истина, где верные ориентиры. Господь откроет, но вы со своей стороны идите к Богу с искренним сердцем, с чистым желанием получить ответ, каким бы он ни был, и применить его в жизни, к своему освящению. Давайте об этом помолимся. Аминь.